Они не спеша шли к князю, вооруженные одним лишь холодным оружием. «О, это будет весело, ребятки!» Демидов хищно оскалился. «Вы не на того напали. Вы ошибаетесь, князь!» Один из них заговорил, и его голос больше всего напоминал голос какого-то робота. «Мы напали именно на того». Больше он ничего не сказал, а в следующую секунду началась схватка. С первых же ударов князь понял, что эти ребята совсем непросты, и ему пришлось применить все свое мастерство, чтобы избавиться сначала от одного, подловив его на неудачном выпаде, потом от другого, когда тот чересчур близко подошел к князю. Остался третий, самый умелый из них. Вот только князь не стал играть и просто ударил магией, со всей силы. Миг, и на место, где стоял противник, обрушился огромный столб света. Вот только и противник перед смертью успел атаковать, и его клинок чиркнул по щеке князя, пробив магический шлем. Убрав броню, Демидов посмотрел на три трупа и усмехнулся. И все это ради капли крови. Москва. Князь Лопухин с высоты одной из своих башен смотрел на город и был доволен. 20 лет непрерывной работы принесли свои плоды, и теперь он мог собой гордиться. Построить почти с нуля одну из крупнейших транспортных компаний не только империи, но и мира, дорогого стоило. На Лопухиных работало огромное количество людей, в обороте крутились гигантские суммы, и все работало как часы. Закончив свой ежедневный ритуал созерцания города, князь развернулся и хотел было покинуть кабинет, когда возле двери увидел двух незнакомцев. Они были обычными, настолько обычными, что увидеть их князь где-нибудь на улице вряд ли бы запомнил. Но не сейчас, ведь каким-то образом они миновали всю его охрану и теперь стояли у него в кабинете. Алексей Максимович был не глуп и вместо разговора тут же применил силу. Десятки клинков тут же сорвались со стен и полетели в сторону незваных гостей, вот только князь забыл про окно. Один просчет, и голова князя отделяется от тела, падая на роскошный ковер. Убивший князя незнакомец довольно кивнул и, переступив остывающее тело, направился к его личному компьютеру. Пора устроить небольшой хаос и пустить еще один рот под откос. Петроград. Императорский дворец. И что ты на это скажешь? Император смотрел на Скуратова немигающим взглядом. Лопухин мертв, Куракин мертв, на Демидова напали, Шувалова тоже чуть не прибили. За один день в империи 4 покушения, 2 из которых удачные. Скажи мне, наставник, кто это сделал? Род требует крови, клан требует крови, в конце концов империя требует крови. Я пока не знаю, Ваня, но тот, кто это сделал, явно все рассчитал. Мы потеряли драконов, мы получили сильнейший катаклизм на свою голову, и мы просто оказались не готовы. Но я ищу, и когда найду, то лично возглавлю атаку. Глаза князя недобро сверкнули, а из-за его плеча будто бы выглянула сама смерть. Глава 16. 3 недели спустя. События в империи понеслись вскачь. Общество ждало, когда император отреагирует, и он отреагировал. Императорская гвардия, жандармы, полицейские и некоторые специалисты, чьи имена знали немногие, взялись за дело. В первую неделю они перетряхнули всю империю, выявив огромное количество краж, махинаций и нарушений, но они искали совсем другое. Лишь к концу второй недели им удалось нащупать след, а на третьей добраться до двух подземных баз, которые могли бы претендовать спокойно на звание подземных городов. Туда сразу же направили войска, которые вскрыли эти подземные города, вот только было уже поздно. Они были пусты, хоть и покинуты в большой спешке. И вот теперь князь Скуратов лично прибыл, чтобы осмотреть один из этих городов. Спустившись вниз, князь тут же обратил внимание на толстые стальные двери. Интересно, против кого они поставили такие двери? Скоро все увидите, ваша светлость. Один из гвардейцев мрачно усмехнулся, и поверьте, вам это совсем не понравится. Князь кивнул и вскоре и правда увидел все своими глазами. Под землей скрывалась огромная лаборатория, и неизвестные создавали тут явно не агрокультуры, устойчивые к холоду. Подойдя к одной из капсул, князь заглянул внутрь, даже он, умудренный жизнью и не раз видевший смерть и кровь, вздрогнул. «После того, как спецы возьмут образцы, уничтожить тут все», — сказал он глухим голосом. «Документы уже погрузили?» «Так точно, ваша светлость». Местные использовали в основном бумагу, но и несколько десятков жестких дисков с информацией. «Думаю, все это уже в столице». «Ладно, с этим другие разберутся. В двух словах расскажи, что известно сейчас». «Пока ничего, ваша светлость», — гвардеец поморщился. «Есть отпечатки пальцев, но их пока что пробивают по базе, в остальном ничего». Те, кто владели этим местом, явно знали, что мы придем по их душу, и успели хорошо подготовиться. Это место покинули недели три назад, не позже. Скуратов усмехнулся. Именно три недели назад произошли те самые покушения на князей, и, к сожалению, некоторые из них были удачными. Император просил результаты, и они появились. Вот только такие результаты не нравились уже самому князю. Нет, он желал получить для начала имена тех, кто устроил теракт, а потом и самих организаторов. Уж он-то знает, что с ними сделать. В его руках предатели взвоют и будут умолять о том, чтобы им подарили смерть. Ладно, если тут нет больше ничего интересного, то я, пожалуй, вернусь в Петроград. В случае чего вы знаете, что делать. Гвардеец кивнул, а князь развернулся и направился к выходу. На самом деле он пока не собирался в Петроград, однако пока что никому не стоит этого знать. Вертолет поднимется, полетит в сторону столицы, а то, что по пути князь покинет салон, так никто об этом знать не будет. Другой мир. Я держал в руках меч из рыхалка, а передо мной стояли три фигуры из чистой магии. Уже третью неделю я тренируюсь под присмотром короля драконов, и надо сказать, что за это время я приобрел много, очень много. Чего стоят только разработанные драконами на пике своего могущества особые печати, которые можно использовать вместо заклинаний. Плюс таких печатей в том, что при их использовании тратится куда меньше энергии, чем при обычных заклинаниях. Давай, давай, я столько сил в этих големов вбухал, что просто развоплотить их будет настоящим преступлением. Дракон поднял свою голову и выпустил небольшое облако искр. В конце концов, я передал тебе все знания, подходящие людям, что у меня были. Так что не тяни, покажи, на что ты способен. Показать? Что ж, мы это можем. Длинный шаг, и я оказываюсь рядом с первым големом. Присев, пропускаю первый удар над головой и тут же делаю шаг в сторону, чтобы не получить по корпусу. Меч я пока не пускаю в дело, желая посмотреть, на что способен без клинка. Нужно отдать должное дракону, эти големы были фактически разумными, и некоторое время мне приходилось довольно сложно, пока я не уловил некую закономерность в их движениях. И как только я это увидел, то тут же закончил бой тремя резкими ударами. Ну и как тебе? Тяжело дыша, я подошел к дракону, и, погладив спящего кота у его ног, присел на связку бревен, чтобы перевести дух. В целом неплохо, хотя до великого мечника тебе еще далеко. Дракон усмехнулся, зато с магией у тебя, конечно, получше. Хотя опять-таки, уровень магистра слишком мал. Ну извините, ваше величество, я картинно поклонился, это только королю драконов можно родиться сразу сильным, нам же, несовершенным людишкам, приходится развиваться в течение всей жизни, иначе никак. Ну почему же никак, я могу искусственно увеличить твой резерв, голос дракона звучал невозмутимо, а я чуть челюсть не уронил, правда не буду этого делать, но это уже другой вопрос. Ну конечно, кто бы сомневался, за последние три недели дракон успел настолько задолбать меня и всех вокруг по поводу того, что драконы вершина эволюции, а люди ошибка, что даже довольно добрый кузнец и тот начал посматривать на дракона словно через прицел. И теперь я вполне обоснованно переживал, чтобы тот втихаря не создал себе копье из рыхалка и не прибил чересчур говорливого ящера. Императорский дворец. День спустя. Его Величество Иван Михайлович больше не был в состоянии злиться и решил философски смотреть на мир. Не то чтобы он сильно этого хотел, но в другом случае пришлось бы отправить на каторгу несколько десятков тысяч силовиков, которые проморгали строительство, а потом и работу двух огромных подземных городов. И где же эти деятели, князь? Кстати, напомни мне их фамилии. Китеев, Нищедин и Рабинович. Князю Скуратову даже не пришлось открывать папку. Эти имена он запомнит на всю жизнь. Император покачал головой и подошел к окну. Подумать только, троица простолюдинов чуть не устроили хаос в империи. И когда мы докатились до такого, не там искали, государь. Мы же привыкли смотреть в основном на дворянство, а тут оказалось, что и простецы подняли головы. Очень интересно. Однако же не верится мне в то, что все это они делали для себя. Нет, тут явно прослеживается инициатива куда более умного человека, а то и целой группы людей. Ищи, князь, я хочу знать, с какой стороны нас ждет удар. Скуратов кивнул, поклонился и покинул кабинет императора, а самодержец подумал, что было бы неплохо создать дополнительную службу разведки. Последнее время князь Скуратов явно не справляется с задачей, а значит, стоит ему помощь в таком важном и благородном деле, как истребление врагов империи. Тем временем в Поднебесной господа Китеев, Нищедин и Рабинович спокойно ужинали в окружении миловидных китаянок. «Полно вам, господа, рано или поздно это должно было случиться». Китеев отрезал себе еще кусок мяса. «То, что мы столько времени работали и не были никем обнаружены, это настоящее чудо». «Ага, чудо. Это чудо стоило нам 10 миллионов рублей в год на взятки различным мелким чиновникам и полицейским». Нищедин же наоборот был хмур. «Убивать князей было неразумно. Запомните мои слова. Рано или поздно до нас доберется кровавый пес императора, и тогда даже наши питомцы нас не спасут. Скуратов не тот человек, с которым стоит шутить. Время империи уходит, друг мой». Китеев улыбнулся. «Вскоре именно такие, как мы, будут править миром. Пусть аристократы режут друг друга в угоду непонятной чести, мы же будем делать деньги, и когда придет время, то займем положенное нам место. И все эти аристо, что смотрят на таких, как мы, свысока, падут. Их не спасут ни армии, ни сила, ведь против их силы мы выставим свою, куда более опасную. Солдаты, что не боятся крови, не боятся смерти, что не нарушают приказов. Такую армию нельзя победить, господа». С этими словами он поднял бокал и отсалютовал своим партнерам. Нищедин усмехнулся и ответил тем же, и лишь Рабинович, мечтательно улыбаясь, предпочитал потягивать водичку. В отличие от этих двух идиотов, он прекрасно знал, что все это ширма, и без сильного покровителя они до сих пор были бы провинциальными торгашами. И он не собирался это забывать, что, пожалуй, куда важнее. А пока они ужинали глубоко под землей, разворачивалась работа настоящего завода по производству тех, что должны изменить мировой порядок. Люди из пробирки, что на поверку оказались куда лучше и совершеннее тех, что появлялись на свет привычным путем. Уже сейчас таких суперсолдат было около 2000, за неделю их станет в 5 раз больше. К тому моменту нужные люди доставят снаряжение и оружие, и можно будет приступать к следующей фазе. К атаке на дальневосточные регионы Российской империи. Другой мир. Неделю спустя я занимался тем, что учил очередную печать, когда в моей голове прозвучал голос дракона. «Феликс, нам пора возвращаться. Я чувствую, что пространство, куда дед запер остальных, скоро не выдержит, и драконы вернутся в мир. И лучше первое, что они бы увидели, был я. Иначе реакция моих собратьев может быть совсем не такой радужной, как ты думаешь. Драконы могут напасть на людей». Я напрягся, вспоминая о том, как Виктор общался со Скаланом. «Не хотелось бы, конечно, чтобы мой брат был сожран собственным драконом. Могут, но если мы вернемся вовремя, то ничего этого не будет. Конечно, жаль, что это случилось так быстро. Еще бы месяцок в этом мире нам бы не помешал». Тут я был с ним полностью согласен. Этот мир для таких, как я, был настоящей находкой. Возможность за месяц перейти с уровня мастера на уровень крепкого магистра дорогого стоит. Ну так открой портал куда-нибудь в горы и оставь его открытым. Как разберемся с домашними делами, вернемся сюда. Тем более, что мне тоже понравилось. Ну, в принципе, можно. Голос дракона звучал задумчиво. «Нужно лишь подобрать правильное место. Можно у меня в поместье?» Я усмехнулся. «Людей там почти нет, а те, что есть, работают на меня. Тем более, что тебе тоже придется где-то жить, а место там очень даже удачное». «Уговорил, но если твои работники будут относиться ко мне как к лошади, то я их сожгу». «Договорились». Прощание с кузнецом и дочкой прошло быстро, тем более, что я обещал им, что скоро мы вновь увидимся. «Хорошо бы, господин, а то ведь охотники вернутся», — Млад говорил спокойно, но в его глазах отчетливо промелькнула тревога. «Не переживай, старина, всех уничтожим. Если придется, то я лично наведаюсь в их замок и умножу на 0 всю эту организацию». Еще раз попрощавшись, я забрался на спину к дракону, и мы полетели в сторону от деревни. Когда мы поднялись достаточно высоко, он наконец-то открыл портал в империю. Огромная воронка открылась не спеша, но стоило нам только вернуться в свой мир, как я сразу же почувствовал внизу огромное количество силы. «Спустись, что-то тут нечисто». Я похлопал дракона по шее, и он нырнул в облака. Когда мы спустились ниже, я увидел две армии, что стояли друг напротив друга, и если в одной я опознал русские войска, то вот второе войско было мне незнакомо. Их было куда меньше. Вот только, судя по тому, как эти черти дрались, наших ребят положат очень быстро. «Как далеко отсюда до вашего гнезда?» «Я так понимаю, драконы вернутся туда?» «Ты правильно понимаешь». «И да, расстояние не имеет значения, я все-таки умею открывать порталы. ХМ, это и правда меняет дело. Однако же это не значит, что мы можем терять время. Если не вмешаться, то ублюдки быстро уничтожат наши войска и двинутся вглубь страны. Судя по тому, как они действуют, у них давно все было подготовлено, а значит, они все рассчитали. Вот только появление на поле боя целой армады драконов они точно не могли рассчитать. Ты сможешь управлять своими сородичами, нужно уничтожить вот тех внизу, а в одиночку ты не справишься, я уверен. Смогу, дракон усмехнулся, но для начала придется показать силу, иначе никак. Тогда открывай портал и делай это как можно быстрее. Несколько часов до этого, Якутск, генерал-майор Василий Медведев получил приказ от генерального штаба сдержать войско неизвестного противника, подходящие к городу. И хоть он не мог понять, каким образом эти ублюдки так быстро прошли пограничные гарнизоны, но факт есть факт, и разведка доложила о том, то они довольно близко, а у генерала было под рукой всего лишь 20 тысяч солдат, из которых только половина ветераны, остальные новички, только-только прошедшие учебку. И вот с этими, прости господи, вояками ему нужно удержать 10 тысяч хорошо вооруженных неизвестных бойцов, у которых в наличии минимум 200 тяжелых танков, своя авиация и около 50 патриархов. Да только этих долбанных магов хватит, чтобы сравнять Якутск с землей. Но в высоких штабах, как всегда, обосрались, и теперь придется гнать на смерть мальчишек, которые еще жизни толком не пробовали. Вот что, Витя, генерал обратился к своему адъютанту, пусть мирняк валит из города, только прикажи жандармам и полиции хотя бы немного проконтролировать этот процесс. После же обзвони всех дворян в городе и объяви о том, что они переходят под мое командование. Попробуем сдержать хотя бы ненадолго ублюдков, а там дай бог и армия появится, и чем черт не шутит, может и императорский клан на огонек заглянет. Будет сделано, ваше высокопревосходительство, адъютант помялся, но в итоге спросил, а кто это хоть, да хер его знает, вот умники из генштаба припрутся, потом у них и спросим, а я так спрошу, что мало не покажется, если выживу, конечно. Ладно, дуй быстрее, а я поехал к окраинам, глянем, что там наши армейские кудесники наворотили. Час спустя, линия обороны перед городом появилась быстро, однако назвать ее по-настоящему серьезной было сложно, но зато это дало возможность хоть немного, но защитить куцый артиллерийский парк гарнизона. Этого не хватит, чтобы остановить захватчиков, но даже комар может больно укусить, прежде чем его прихлопнуть. Ну, с богом, ребятушки, генерал-майор поднялся на земляной вал, поднятый за час, и принялся готовить заклинание. В городе он был единственным патриархом, остальные маги сидели внизу, готовясь в нужный момент слить все силы для того, чтобы его поддержать. Урал. Выйдя из портала, я очутился среди такого количества драконов, что мне стало не по себе. Видимо, мы чуть-чуть опоздали, и они появились раньше. «Слезай», – прошипел дракон, – «сейчас мне придется давить конкурентов». И правда, стоило мне только спрыгнуть с его шеи, как несколько грозовых драконов тут же накинулись на короля. Вот только несмотря на молодость, он быстро с ними расправился. Мда, а я и не думал, что он настолько кровожаден. А дальше началось натуральное волшебство. Король драконов выпустил огромное количество силы, и от него к каждому потянулась тонкая нить, крепко связав всех драконов в один единый организм. Некоторое время ничего не происходило, а потом король взревел, да так, что я чуть не оглох, а все остальные драконы склонились перед ним. Фух, его приняли. А значит, можно возвращаться. Так и знал, что не получится вернуться спокойно. Обязательно какой-то блудняк будет. Якутск. Медведева ранили. Его атака смогла уничтожить несколько патриархов, но на этом все. Дальше к валу вышли танки, и под защитой магов начали бить чуть ли не прямой наводкой. Именно такой снаряд и угодил в землю рядом с генералом, и осколок пробил ему бок. Ну как же так, Василий Андреевич? Адъютант пытался сделать перевязку своему господину, но получалось это так себе. А вот так, Витя, генерал хрипло рассмеялся, кажется, пришел и мне конец. Ничего, я хорошо пожил на этом свете, а на той стороне меня уже заждались, и товарищи мои боевые, и жена, и сын. А тут кому я нужен, Витя? Адъютант не успел ответить, потому что высоко в небе открылся огромный портал, из которого начали вылетать драконы, тысячи драконов. Вы нужны империи, генерал, рядом с ними появился из ниоткуда высокий молодой парень с пронзительным взглядом, а империя превыше всего. Глава 17. Я смотрел на то, как драконы уничтожали нападающих, и улыбался. Это вам не срочников утюжить танками, ублюдки, попробуйте против такого количества крылатых что-то сделать, особенно когда они под управлением короля. Надо отдать должное королю, Он умело управлял своей крылатой армией, несмотря на то, что опыта у него как такового не было. «А вы из какого рода, молодой человек?» Генерал с трудом поднялся с земли с помощью своего адъютанта. «Юсуповы мы», — я усмехнулся, — «вот, летел по своим делам и увидел, как вы тут пытаетесь отбиваться от этих. Решил, что было бы неплохо помочь, тем более с таким-то ресурсом». Генерал потрясенно кивнул, видимо, пытаясь понять, каким образом я смог управлять всеми драконами. Эх, как бы генерал в порыве патриотичности ничего не ляпнул. Судя по тому, что шел он в первых рядах, человек он боевой, однако именно такие чаще всего рубит правду матку не думая. Драконам понадобилось всего лишь минут 30, чтобы полностью разобраться с врагами, и то потому, что я попросил их оставить некоторое количество в живых. В первую очередь, конечно, это были патриархи, ведь магов такого уровня кто-то послал сюда на убой, и я уверен, что император не откажется узнать, кто устроил весь этот балаган. Король драконов некоторое время парил в небе, наблюдая за своими сородичами, а потом, видимо, решил присоединиться ко мне. Когда огромная туша дракона приземлилась рядом со мной, генерал глянул на меня с уважением. Я мысленно усмехнулся, прекрасно понимая, о чем он подумал. Видимо, пытается понять, насколько же я силен, если смог призвать такую громадину. Вражеские маги остались без сил, в голосе дракона звучало самодовольство, мои сородичи прижали их к земле и немного приморозили, чтобы никуда не делись. Что дальше делаем? Я задумался. По идее, стоит дождаться, пока прилетит кавалерия, и сдать этих архаровцев, а уж потом вернуться домой. Единственная проблема в том, что я не знаю, когда прибудут войска и будет ли там кто-то уровнем повыше, чтобы отдать пленников. Вот что, пока что ждем, а потом посмотрим. И, кстати, как мне тебя называть? Имя тебе дед дал или нет? Вообще-то нет, кажется, дракон смутился, имя должен дать мне ты, как тот, благодаря кому я смог вылупиться. Я усмехнулся. Хех, а ведь он сильно боится того, что я сейчас дам ему какую-нибудь неприличную кличку. Тогда буду звать тебя Апофис. Был такой змей в одной местной мифологии, его даже боги боялись. Как тебе? Подходит. Дракон довольно выдохнул небольшое облако искры и заревел. В ответ ему раздался такой же рев от остальных драконов. Я же повернулся к генералу и улыбнулся. Не переживайте, они просто рады тому, что победили. Кстати, а вас как зовут, господин генерал? Мы как-то не успели познакомиться. Василий Андреевич Медведев, к вашим услугам. Он попытался отдать честь, но, видимо, забыл про рану, потому что тут же поморщился от боли. Не одолжите немного ваш мобильный телефон, а то я как-то забыл свой прихватить, а мне бы не помешало связаться с отцом. Генерал кивнул, и его адъютант протянул мне мобильник. По памяти набрав номер отца, я приложил трубку к уху и стал ждать ответа. Секунд 30 шли гудки, а потом я услышал голос отца. «Алло, здравствуй, папа», — я улыбнулся, — «твой блудный сын вернулся. Феликс, где ты? Скажи место, я тут же приеду». Понимаешь, в чем дело, папа, я в Якутске. Пролетал мимо на своем драконе и увидел, что тут творится форменное безобразие. Пришлось вмешаться и немного поубивать нехороших людей, но теперь все в порядке. Феликс, я надеюсь, ты никуда не денешься до моего прилета. В голосе отца послышались нотки тревоги. Мы скоро будем, твое местоположение я уже зафиксировал. И да, ни с кем не обсуждай свое исчезновение, а в случае чего просто садись на дракона и улетай. С этими словами он закончил разговор, и я вернул телефон адъютанту. Вдруг мы все услышали гул двигателей в небесах, и, подняв голову, я увидел несколько боевых дирижаблей. Они медленно остановились и начали спускаться. А вот и кавалерия, — зло выплюнул генерал, — как всегда пришли награждать непричастных и сажать невиновных. А генерал, кажется, не слишком любит столичных гостей. Надо это запомнить, мало ли вдруг в будущем понадобится. Очень скоро дирижабли приземлились, и из них выскочили несколько сотен людей, которые направились в нашу сторону. Хаем, кажется, император решил лично посетить нас и прихватил с собой 5 магов. В принципе, они бы смогли справиться с нападающими, вот только потери бы были серьезными. К тому моменту, как они подошли к нам, генерал успел подозвать к себе тех немногих офицеров, что были рядом. Я смотрел на императора и, честно говоря, понимал, почему он занимает свое место. Одним своим видом он внушал спокойствие и уверенность в будущем. Тяжелая броня, массивный клинок, в общем, все по классике. Каноничный такой глава государства. «Здравствуй, Феликс», — император добродушно улыбнулся. «Я совсем не удивлен, уже привык, что там, где творится какое-то непотребство, обязательно будет кто-то из Юсуповых. «Добрый день, государь», — я усмехнулся, — «вы же знаете, Юсуповы не могут пройти мимо, когда дело касается госбезопасности, не в обиду будет сказано». Однако императора мои слова только рассмешили, и он начал довольно хохотать. «Обижаться на то, что ты помог отстоять город. Херовый был бы я государем, если бы так сделал». Стоящий рядом с государем, Скуратов тоже усмехнулся, а потом поманил меня к себе. «А расскажи мне, Феликс, кто-нибудь в живых остался после твоего феерического возвращения? Хотелось бы пообщаться более предметно с этими деятелями и узнать, что они потеряли на территории империи». Я кивнул и мысленно обратился к Апофису. «Пусть твои ребята тащат сюда пленников, видишь, высокое начальство интересуется». Дракон хмыкнул, а потом, оттолкнувшись от земли, легко поднялся в воздух. Император вместе со свитой проводили его взглядами полными восхищения. «Прекрасно понимаю их. Король драконов выглядел куда опаснее, чем даже грозовые драконы Рюриковичи». Через несколько минут он вернулся обратно в компании пяти драконов, которые, разжав лапы, уронили перед императором десяток замороженных патриархов, которые выглядели как статуи. «А вот и пленники», — я улыбнулся, глядя прямо в глаза Скуратову. «Насколько я знаю, патриархи слишком ценный актив, чтобы просто так жертвовать ими. А значит, после того, как вы выжмете их досуха, можно вернуть псов хозяину, разумеется, за хорошую плату». Скуратов что-то проворчал себе под нос, а потом подошел к лежащим магам. Присев рядом с одним из них, он стал шарить по его карманам и вскоре достал небольшой кошелек. «Карл Нейман», — Скуратов усмехнулся, — «ты чей будешь, мил человек, кому твою голову отправить после казни?» Тот что-то промычал в ответ, но, видимо, драконы его слишком сильно заморозили, потому что язык у него заплетался. «Ничего не понимаю», — Скуратов демонстративно приложил ладонь к уху. «Кому говоришь прислать? Какое немецкое княжество?» Пленный смотрел на Скуратова с такой ненавистью, что будь он малефиком, князь бы уже умер несколько раз. Но, к несчастью для самого пленного, он не был знатоком проклятий, а вот Скуратов наоборот, судя по всему, чем-то таким и владел. «Хватит, князь», — подошедший император похлопал Скуратова по плечу, — «они все заговорят рано или поздно. А потом можно сделать так, как предложил княжич Юсупов, вернуть их обратно за хорошую цену». А дальше начался банальный грабеж. Оружие, танки, артефакты. Маги все собрали и быстренько рассортировали. Вот что значит опыт. Мне, кстати, тоже перепало, получил десяток танков и несколько дорогих артефактов. Предлагали и оружие, но я отказался. Местному гарнизону они понадобятся куда больше, как и деньги, которые император заплатил мне, как одному из участников этого побоища. Но я тут же на месте договорился с генералом Медведевым, и теперь эти деньги пойдут на то, чтобы укрепить местный гарнизон и построить три форта на случай открытия пастей. Где-то через час, когда все закончилось, я наконец-то увидел вертолет с нашим гербом, который шел на посадку. А вот и отец, немного опоздал к главному действию, но ничего страшного, зато успеет с императором поговорить. Как всегда, первым из вертолета выскочил отец и побежал в мою сторону, нисколько не переживая насчет того, что может таким образом уронить свое княжеское достоинство. Мол, невместно князю бегать. Угу, я бы сейчас глянул на того, кто додумался бы такое сказать отцу. Нет, таких идиотов тут точно нет, а если и были, то их отправили куда подальше, чтобы, не дай бог, не испортили малину умным людям. Феликс. Отец сжал меня в своих объятиях так, что мои кости затрещали. Вернулся, паршивец. Прав был твой дед, такой пройдоха, как ты, всегда найдет возможность вернуться с прибылью. И я рад тебя видеть, папа, — с трудом, но я выбрался из его объятий, хотя каждый раз, когда мы вот так встречаемся, у меня есть ощущение, что ты лично хочешь меня придушить. Отец на секунду смутился, а потом улыбнулся. Давай, рассказывай, что ты тут устроил. Он присел рядом со мной. Я так понимаю, возвращение драконов — это твоих рук дело? Отец говорил тихо, так чтобы нас никто другой не услышал. Можно сказать и так, но тут в большей степени заслуга моего дракона. Помнишь мой рассказ после того, как я попал к черному дракону? Отец кивнул. Так вот, теперь летаю на короле драконов. Я усмехнулся, смотря на удивленное лицо отца. Вот он всей этой братьей руководит, а я через него, так сказать. Сын, ты ведь понимаешь, что будет, если об этом узнает император? Думаешь, он оставит в твоих руках такое оружие? Отец, я же не идиот. Зачем императору знать про Апофиса? Пусть спокойно седлает своих грозовых, и все будет как раньше. Мы же не собираемся воевать с Рюриковичами. Тоже верно, не собираемся. Но все равно, ты пока полетишь к себе в усадьбу, а мы с твоим дедом подумаем, как все устроить. И да, пора бы тебе вернуться в академию. Учебу нужно закончить, сын. Хм, не то чтобы я сильно этого хотел, но в усадьбе тоже найдется что делать. А вот насчет академии, я только за двумя руками и ногами. Все-таки ресурсы государства не сравнятся с ресурсами одного рода. 6 часов спустя, Апофис приземлился на газоне в усадьбе, вызвав хороший такой переполох. Из дома выскочил Леонид с двустволкой наперевес и чуть было не выстрелил. Хорошо меня заметил, господин. Голос управляющего был полон возмущения, опять придется газон перестилать. Не переживай, я соскочил со спины дракона, деньги же у нас есть. Кстати, знакомься, это Апофис, мой дракон. Его не обижать, иначе мне придется платить содержание семьям безвинно погибшим. Апофис оскалил огромную пасть, полную острых зубов, а Леонид сглотнул, видимо прикидывая, сколько людей могут поместиться в этой пасти. Вот что, Леонид, приготовь мне спальню и обед плотный, а я пока делами займусь. Управляющий кивнул и вернулся обратно в дом, а я остался поговорить с Апофисом. Вот что, друг мой, я прекрасно понимаю, что ты король и все такое, однако у нас у людей свои правила. Да знаю я ваши правила, дракон отмахнулся, чуть не задев своей когтистой конечностью одну из колонн. Не переживай, убивать этого наглого человечка я не собираюсь, по крайней мере пока что. Тяжело вздохнув, я сел рядом с ним прямо на газон и начал рассказывать о том, как должен себя вести обычный дракон. Апофис постоянно возмущался, но каждый раз я напоминал ему о том, что именно благодаря мне он вылупился, и дракон ненадолго замолчал. В итоге мы смогли прийти к соглашению, хотя судя по хитрой морде дракона, он точно найдет возможность устроить мне несколько пакостей. Поднебесное, это провал. Китеев залпом выпил рюмку водки и даже не поморщился. Мы потеряли 10 тысяч солдат и 30 патриархов. Оружие, танки, да за это нас закопают. И никто не вспомнит о том, что это была не наша вина. Успокойся, Рабинович как всегда улыбался. Наоборот, мы на весь мир показали, что 10 тысяч наших подопечных способны уничтожить 50 тысяч имперцев и не вспотеть. А этого дорогого стоит. И если бы не появление драконов, мы бы взяли Якутск. Город с населением больше 1 000 000 на минуточку. Так что наши спонсоры очень даже довольны. Ты успел с ними поговорить? В глазах Китеева появилась надежда. Рабинович, увидев это жалкое зрелище, мысленно поморщился. Если бы не деньги этих двух идиотов, он в одиночку сделал бы все. Но пришлось привлечь на начальном этапе этих двух и только после первых результатов привлечь уже серьезных спонсоров. Благо в мире очень много тех, кто ненавидит Российскую империю. Успел. Мы пока что уходим в тени и сворачиваем производство. 500 особей, что у нас есть, сейчас хватит на первое время. Пусть мир свыкнется с мыслью о том, что русские не такие уж непобедимые. И когда придет время, они ударят, но там, где никто не будет ожидать. Так что хватит тут предаваться унынию, подними свою ленивую задницу и пошли. Нас ждут великие дела. Юсуповский дворец. Борис Николаевич сидел у себя в кабинете и смотрел на своего отца. Боря, и зачем ты сына в усадьбу отправил? Николай Феликсович был хмур, он сильно хотел пообщаться с внуком. Потому что так надо, отец. Повесь-ка свой купол, поговорим. Патриарх кивнул и, взмахнув рукой, создал защитный барьер, сквозь который нельзя было пробить. Ну, теперь ты расскажешь мне, что случилось. Патриарх недовольно уставился на сына. Все дело в драконе Феликса. Он не такой, как остальные. В смысле, дракон как дракон, фотографии видел, ну может быть чуть больше размером, хотя до грозовых Рюриковичей не дотягивает. Не все так просто, отец. Князь Юсупов усмехнулся. Дракон Феликса тот самый король драконов. И при помощи этого самого короля, Феликс может управлять всеми драконами. Вот тут до патриарха дошло, о чем говорит его сын. Управлять всеми драконами одновременно слишком большая власть. Если император узнает о таком, то Феликсу придется отдать дракона. С другой стороны, зачем же отдавать? В конце концов Феликс лично помог тому вылупиться. Да и как отнимешь дракона? Он не кот, чтобы его можно было просто забрать. В общем так, Боря, слушай, что мы будем делать. Феликса в академию. Пусть месяц-другой не маячит перед глазами, Про его дракона стараемся говорить как можно меньше. И на всякий случай нужно поговорить со Скуратовым. Князь было вскинулся, но Николай Феликсович одним взглядом его успокоил. С ним я сам поговорю, и можешь не переживать, все будет хорошо. А ты лучше свози жену к сыну, а то сам его увидел, а про остальных забыл. Одно слово, папаша. Проснулся я от громких криков за окном. Поднявшись, я глянул, что там такое, и увидел интересное зрелище. Леонид бил метлой Апофиса, который знатно попортил газон за ночь. Управляющий же искренне возмущался всем этим делом и пытался прогнать наглого ящера. «С другой стороны, попробуй прогони эту многометровую тушу. Вот и зачем ты мучаешь моего человека?» Я мысленно обратился к дракону. «Не видишь, он старается на благо Отечества. А чего он меня разбудил?» Дракон зевнул. «Я вообще-то имею право отдохнуть. Я хотел было высказать ему все, что я думаю об отдыхе, но в этот момент в моем кармане зазвонил мобильник. К моему удивлению звонила княжна Нарышкина. Странно, я не помню, когда дал ей свой номер. «Феликс, ты можешь приехать к нам в усадьбу?» В голосе девушки слышалась натуральная паника. «Отца дома нет, а я поехала в усадьбу без охраны. И кажется, кто-то только что вломился в наш дом». Глава 18. Мария бросила трубку, а я не удержался и смачно выругался. Что-то случилось. В голосе дракона тоже появилась тревога. Долго объяснять, я поморщился, нужно лететь. Один близкий мне человек в опасности. И тут я ничуть не лукавил, Нарышкина и правда стала мне близким человеком. Не знаю, правда, как это получилось, но факт остается фактом. Быстро одевшись, я подхватил меч и забрался на дракона. Апофис взмахнул крыльями, и, подняв облако пыли, взметнулся в небо. От моей усадьбы до Нарышкиных по прямой было километров 100, не больше, а значит, доберемся быстро. Я думал о том, кто мог залезть в дом к Нарышкиным, и, честно говоря, ничего не понимал. Любой княжеский род априори является сильным и богатым, разнятся лишь степени силы и богатства, но защитить свои дома они уж точно способны, так что к ним либо залезли враги, либо я ничего не понимаю. С другой же стороны, зачем врагам это делать? Похищениями никто у нас не занимается, знают, что за такое может вмешаться тайная канцелярия, и тогда мало никому не покажется. Мой источник был заполнен под завязку, и я очень сильно надеялся, что этой силы хватит, чтобы решить проблему. Минут через 20 я увидел внизу поселок, в котором был дом Нарышкиных. А вот тут нам надо снизиться. Я похлопал дракона по чешуйчатой шее, только аккуратно, сразу жечь не надо. Дракон было возмутился, но быстро успокоился, поняв, что я просто пошутил. Дом Нарышкиных выглядел спокойно, словно тут ничего не произошло, однако я заметил на территории 3 автомобиля, и это меня смутило. Можно было бы предположить, что 2 машины уже были тут, но я что-то сомневался. Дракон приземлился прямо перед домом и тут же вдохнул воздух. «В доме много людей, Феликс, будь аккуратнее». Я усмехнулся, не знал, что он еще и ходячий детектор живности. Через такое количество охранных чар он легко смог заметить ауры людей внутри дома. Я кивнул и, вытащив меч из ножен, тихонько подошел к двери, готовый в любой момент ударить силой или клинком. Когда я уже подошел вплотную к двери, то услышал за ней подозрительный шорох и не стал ждать. Резкий удар, и массивная дубовая дверь открывается внутрь с неприятным чавком. Кажется, тому, что был за дверью, я только что нос сломал. В моих руках появился огненный шар, и я чуть не пустил его внутрь дома, и хорошо, что не пустил. Из-за двери послышался гнусавый голос, который был мне очень даже знаком. «Юсупов, ты в конец охренел?» Из-за двери появилось лицо Володи Долгорукова. «Мы тут тебе сюрприз устроили, а ты сразу бить. Нехороший ты человек, Юсупов, прямо скажем, редиска». Я смотрел на него и ничего не понимал. «Сюрприз? Какой нахрен сюрприз? Вломиться в дом Нарышкиной и испугать ее?» Через несколько секунд сверху спустились остальные, среди которых был Голицын, Аракчеев, Нарышкина и Илья, и еще несколько курсантов нашей академии из моей группы. На лицах ребят были растерянные улыбки, они только сейчас заметили разбитый нос Володи. «Феликс, что случилось?» Маша тут же подскочила к Долгорукому, однако смотрела она при этом на меня. «Хороший вопрос», я усмехнулся. «Ты звонишь мне утром, говоря о том, что к тебе в дом кто-то забрался. Я как последний идиот мчусь сюда в надежде, что с тобой все в порядке, а в итоге оказывается, что это просто глупый розыгрыш. Тебе не кажется, Мария, что это было немного опрометчиво с твоей стороны говорить мне такое? А что, если я убил бы Владимира? Кто бы ответил за это? Нарышкина опустила глаза в пол и покраснела. Было видно, что ей стыдно, но это не отменяло того факта, что она меня чуть не подставила. А я очень не люблю, когда меня подставляют, пускай даже и невольно. Ладно, я тоже хорош, сразу начал бить, не разобравшись. Подойдя к девушке, я приобнял ее. Рассказывайте, что вы тут устроили, малолетние бандиты. Они принялись наперебой галдеть, говоря о том, что решили устроить мне сюрприз по поводу моего возвращения. Черт, а вот это было приятно, тут ничего не скажешь. Не так много людей в этом мире, которые рады моему возвращению. Пойдем наверх, Мария взяла меня за руку, там главный сюрприз. Я пожал плечами, и мы поднялись на второй этаж. В огромном зале стоял столик, на котором я увидел красивую деревянную шкатулку. Маша подтолкнула меня к ней, и открыв ее, я увидел интересную картину. Хрустальная фигура изображала собой огненного элементаля, и я, кажется, понял, к какому моменту это отсылка. «Это наш общий подарок на твое возвращение», — они все улыбнулись. «Мы помним, что именно благодаря тебе тогда закрылась та пасть, и решили таким образом выразить общую благодарность. Еще раз, спасибо за то, что ты сделал». «Нет слов, ребят», — я улыбнулся, — «приятно, очень приятно, но моя заслуга преувеличена. Каждый, кто был тогда на стенах штормовой крепости, внес свою лепту в это дело. Так что я считаю, что каждый, кто там был, настоящий герой, достойный того, чтобы о нем помнили. И я лично буду помнить всегда». Чуть в стороне стоял еще один стол с едой и напитками, и подойдя к нему, я налил себе немного вина и выпил его залпом. И да, я ничуть не слукавил, когда говорил о том, что буду помнить. Битва у штормовой крепости для меня и правда очень много значила. Особая тюрьма тайной канцелярии, недалеко от Петрограда, в неприметном здании, скрывалась, пожалуй, самая опасная тюрьма в империи. Сама тюрьма была глубоко под землей, и обычные люди даже не подозревали о том, что прямо под их ногами содержатся в одиночных камерах самые опасные преступники империи, и не только. Сегодня тут было особенно людно, ведь в тюрьму прибыл лично князь Скуратов. Это было связано с нападением на империю неизвестной армии, и сейчас лучшие следователи империи пытались узнать, кто в этом виноват и зачем это было сделано. «Ну что, Юра, обрадуй меня», — Скуратов сидел напротив хмурого дознавателя с пудовыми кулаками, — «надеюсь, ты смог узнать то, что мне нужно». «Смог, ваша светлость», — дознаватель кивнул, — «все патриархи были наемниками. По крайней мере, они так говорят. Нанимателя они не видели, деньги получили сразу на счет, причем авансом». «А как?» — князь удивился. «И что, никто даже не подумал кинуть этого нанимателя? Взять деньги и не выполнять задание? Никто, ведь в этом деле замешана гильдия наемников. А вы сами знаете, эти любого заставят выполнить контракт. Уж очень сильно они пекутся о своей репутации». После этих слов Скуратов посмурнел. Гильдия наемников и правда серьезное препятствие. Эта структура существует уже на протяжении 3 веков, и там царит жесточайшая дисциплина. Причем, что самое важное, гильдия не подчиняется никакому государству, а их резиденция находится на Мальте, на одном из островов. Подступиться к ним было нереально, денег у наемников было много, и они были не дураки, поэтому весь остров по сути одна сплошная крепость. Даже сотня драконов вряд ли справится с ними, и это, если допустить сам факт того, что остальные страны будут молча смотреть на то, как уничтожают гильдию. А это точно невозможно, слишком много отпрысков влиятельных семей проходит своеобразную практику в гильдии. Конечно, вместо своих имен они используют прозвища, как бы соблюдая правила приличия, но кому надо, те все прекрасно знали. И князь был один из тех, кто знал. «Гильдия — это плохо, Юра, гильдия — это очень плохо. Значит, скорее всего, на днях я получу просьбу от их главы освободить пленников». Главу гильдии князь знал, это был, пожалуй, единственный человек, кто не скрывал свою личность. Марсель Бонапарт, глава изгнанного французского рода. Сильный патриарх со стихией воды и земли. Именно благодаря магам этого рода Мальта превратилась в неприступную крепость. Князь взял папку с протоколами допросов и направился к выходу. Император явно не обрадуется, узнав эту новость. Ведь русский флот в Черном море слишком слаб, да и турки через проливы нас не пропустят. Князь направился наверх, пытаясь понять, что ему делать, но пока что ничего в голову не приходило. Особняк Нарышкиных. 4 часа спустя. Феликс покинул ее дом, но Маша до сих пор вспоминала тот самый взгляд парня, когда он ворвался внутрь с мечом наперевес. Он точно был готов убить каждого, кто кто причинит ей вред, и девушке было приятно осознавать, что такой человек находится рядом с ней. Для нее Юсупов был загадкой, которую она бы очень сильно хотела разгадать. Однако пока ничего не получалось. Усадьба Феликса. Когда Апофис приземлился на газоне, я ожидал очередных возмущенных криков от Леонида, но нет. Мужчина спокойно подошел, посмотрел на вновь испорченный газон и просто вздохнул. «Ваша светлость, княгиня Юсупова ждет вас внутри, прибыла 2 часа назад. Я взял на себя смелость предложить ей обед, и она согласилась. Спасибо, Леонид», я кивнул управляющему, «и перестань обращаться ко мне так официально. Я, конечно, хозяин этого поместья и сын князя, но весь этот официоз меня уже достал. Будь проще, по крайней мере меня это нисколько не обидит». Мужчина посветлел лицом, было видно, что ему приятны мои слова, однако же все равно отрицательно покачал головой. «Нельзя, ваша светлость. Порядок должен быть во всем, иначе все скатится в хаос. Так что с вашего позволения я продолжу называть вас согласно этикету». Я лишь отмахнулся, похоже, Леонид из тех, про кого говорят, что лишь могила исправит. Хотя, смотря на его упрямое лицо, я совсем не уверен в этом. В доме меня и правда ждала мама, которая тут же кинулась меня обнимать, стоило мне только зайти в гостиную. «Сынок, я так сильно за тебя переживала. Здравствуй, мама», я тоже обнял ее, и на душе сразу стало хорошо и спокойно. Конечно, в прошлом мире у меня тоже была семья, были родные и любимые люди, но там я очень рано их всех потерял. Не успел как следует прочувствовать эти ощущения, когда ты точно знаешь, что ты кому-то дорог и тебя всегда ждут дома. Лишь с возрастом я понял, насколько это важно для любого человека иметь семью, и не просто семью, а ту, которая тебя искренне любит. Мы сидели с мамой за столом уже 2 часа, и я рассказывал ей о своих приключениях, стараясь обходить острые углы. Мне совсем не хотелось расстраивать эту женщину, которая и так много натерпелась в жизни. «Ты сегодня полетишь в академию?» «Да», я отпил еще глоток горячего чая и отложил кружку в сторону. Несмотря на то, что мне удалось добиться уровня магистра, мои знания недостаточны для этого уровня. Нужно подтянуть теорию, ну и практику, соответственно. Да и честно говоря, я соскучился по учителям и по вечному брюзжанию Багратиона. «Да, князь никогда не любил чересчур самостоятельных студентов», мама улыбнулась, «однако для него ты уже больше, чем студент. Ты человек, благодаря кому выжили все те, что были в штормовой крепости». Я мысленно усмехнулся. Уже второй раз за день я слышу это и второй раз не согласен. Однако спорить с мамой я не собирался, она в любом случае будет так думать. Штормовая крепость. Кабинет ректора. Больше месяца прошло с того момента, как перед крепостью открылась та самая пасть, но только сегодня князь Багратион наконец-то смог самому себе признаться, что все вопросы окончательно решены. Только он знает, сколько усилий пришлось приложить для того, чтобы вернуть академию в рабочее русло. Один только поиск новых преподавателей чего стоил, ведь в тот злополучный день 30% учителей отдали свои жизни на стене. Князь лично распорядился, чтобы в центре крепости установили стелу, где были выбиты имена и фамилии павших героев, что ценой жизни встали на пути чудовищ. Сейчас же князь рассматривал письмо от императора, где он просил принять в академию 2 иностранных студентов, одну дочь рода Медичи и младшего сына герцога Дебриссок. Честно говоря, это письмо очень сильно смущало князя, но приказ есть приказ, и он в первую очередь генерал и лишь потом князь. Поэтому, подняв голову, кивнул стоявшим перед ним будущим курсантам. «Что ж, если его императорское величество лично решил, что вы достойны учиться в нашей академии, то я могу сказать вам только одну вещь. Добро пожаловать». «Спасибо, господин ректор», Адриана Медичи улыбнулась, «я надеюсь, мы сумеем завести тут много новых друзей». Рафаэль Дебриссок лишь кивнул, в отличие от Медичи он был тут с определенной целью. Честь семьи была задета, и ее нужно восстановить. Когда новые курсанты покинули его кабинет, ректор тяжело вздохнул. Он ни капли не сомневался, по чью душу прибыли эти двое, и заранее соболезновал Юсупову. Хотя тут тоже как посмотреть, может случиться так, что соболезновать придется именно этим двум, но князь надеялся, что Феликс сможет удержать себя в руках, по крайней мере не доведет дело до смерти оппонентов. Усадьба Юсупова. Рано утром я стоял возле дракона и давал последние поручения Леониду. Управляющий уже сделал очень многое, но дела никогда не кончаются, поэтому я решил воплотить тут еще один небольшой проект. В том мире, где на нас напали охотники, У меня остался приличный запас рехолка и собирался вернуться за ним, но ценность металла была слишком высока, и я не хотел отдавать его в руки мастерам, что не имеют отношения не то что к роду, а лично ко мне. Именно поэтому я решил построить на территории усадьбы небольшую кузницу и лично сделать то, что мне надо. В конце концов, любой пиромант немножечко кузнец, ведь металлы дружат с огнем. Будет исполнено, ваша светлость, не извольте беспокоиться. Кузнеца тоже искать? Кузнеца не надо, ковать я буду сам. Леонид явно удивился, а меня это рассмешило. Мне понятна реакция мужчины, в этом мире не особенно принято, чтобы дети князей лично молотом махали. Но лично я ничего такого в этом не видел, почему бы и нет. Ладно, вернусь, наверное, через неделю, а ты пока работай. Он глубоко поклонился, а я вскочил на Апофиса и похлопал его по шее. Полетели, друг мой, сегодня ты увидишь то самое место, о котором я тебе говорил. Наверняка там уже сейчас полно твоих сородичей. Они не только сородичи, но и поданные, можно сказать. Дракон довольно рыкнул. С каждым днем моя связь с племенем крепнет, и уже скоро я смогу управлять ими из любой точки планеты. Вот оно настоящее могущество. Тут я не мог с ним не согласиться, это и правда огромная сила. Главное, что об этой силе знали всего несколько человек, которые ни за что в жизни не станут сдавать меня. Штормовая крепость. Мария с самого утра прилетела в академию, надеясь увидеть тут Феликса, но парня до сих пор не было. Странно, он вчера говорил, что будет. Сидя в столовой, девушка ковыряла вилкой салат, когда к ней присела незнакомая девушка. Высокая, даже выше Марии, с темными волосами, карими глазами, в ней было что-то иностранное, что-то не наше. «Привет», девушка протянула узкую ладонь. «Меня зовут Адриана Медичи, я теперь буду учиться вместе с вами. А ты Мария Нарышкина?» «Да», Мария удивилась, она не слышала про то, что в академии появились иностранные студенты. «Отец знаком с твоим, они несколько раз встречались, решая политические дела». Адриана улыбнулась, всегда говорил, что князь Нарышкин его самый сильный оппонент, когда дело касается политики. «Кстати, не подскажешь, кто еще в нашей группе? Я еще не успела ознакомиться со списком, не хотелось бы конфуза при встрече с каким-нибудь одногруппником». Мария пожала плечами и перечислила всех членов группы, при этом внимательно наблюдая за Медичи. И когда она добралась до имени Феликса, то увидела странный блеск в глазах Адрианы. «Нет, тут точно явно что-то нечистое». «Спасибо», мило улыбнувшись, Адриана поднялась из-за стола. «Однако я забыла, что еще не получила книги в вашей библиотеке. Если не против, я пойду, встретимся позже». «Не против», Мария кивнула, «если хочешь, то могу показать, где находится библиотека». «Не надо», Медичи замахала руками, «не хочу тебя напрягать. Всего доброго». Провожая взглядом одну из знаменитых Медичи, Мария никак не могла отделаться от ощущения, что тут что-то не так. Немного подумав, девушка решила проследить за Адрианой. «Ничего, сейчас мы узнаем, что ты тут ищешь, и почему так отреагировала, услышав имя Феликса». Глава 19. Полет на драконе приносит особый вид удовольствия. Не знаю, как это объяснить, но ощущения такие, словно ты просто плывешь в океане силы. Я даже погрузился в неглубокую медитацию, чтобы лучше прочувствовать это ощущение, и чуть не пропустил момент, когда мы оказались над штормовой крепостью. «А вот тут нам надо приземлиться», я хлопнул Апофиса по шее. «Очень надеюсь, что ты ничего такого не выкинешь. За кого ты меня принимаешь, Феликс? Я король драконов. Ты наглый ящер с повышенной самооценкой, но это не главное. Главное вот что, у нас принято отпускать драконов при помощи специального браслета, который каким-то образом открывает портал к вам в гнездо». «Да знаю я», дракон усмехнулся, «разработка деда, которую он подарил вашему правящему роду, когда заключал договор. Не переживай, я уйду в гнездо, тем более что у меня есть там дела. Гляньте на него, какая деловая колбаса». Так и хотелось высказать пару язвительных комментариев, но я сдержался. Дракон несколько раз взмахнул крыльями и наконец-то приземлился во дворе крепости. Надо было видеть лица солдатов, когда они увидели огромную тушу Апофиса. «Эх, ребятки, вы даже не представляете, каким он будет через несколько лет. Сейчас же он по сути новорожденный, хотя по характеру иногда мне кажется, что старый ворчливый дед». Спустившись с дракона, я поправил костюм и направился в сторону башни, где заседал ректор. Все-таки меня не было долгое время в академии, надо хоть отчитаться о том, что я вернулся. Вот только до башни я не успел дойти, как мне преградил путь огромный детина с очень знакомыми чертами лица. Юсупов, голос у парня был басовитый, словно передо мной не пацан, а взрослый мужик. Юсупов, я кивнул, а ты, я так понимаю, Дебриссак. Рафаэль Дебриссак к вашим услугам, он склонил голову. В ваш визит в Париж был некий момент, который остался неразрешенным, и я здесь, чтобы решить этот вопрос до конца. Я пытался вспомнить, о каком вопросе идет речь, и вспомнил о том, что мы договаривались насчет дуэли. То есть ты приехал в империю ради дуэли со мной? Здоровяк кивнул, а я не знал, что мне делать, плакать или смеяться. Проделать такой путь, добиться разрешения от императора поступить в академию, и все ради того, чтобы иметь гипотетическую возможность набить мне морду. Да, упертые малые эти дебриссаки, ничего не скажешь. Рафаэль, тебе точно нужна эта дуэль? Не пойми меня неправильно, но я только вернулся в академию после долгого отсутствия, и я не хочу начинать свой приезд с дуэли. Здоровяк наморщил лоб, видимо, мыслительный процесс у него медленно протекает, а потом наконец-то вымолвил. Не могу, княжич, честь семьи была задета, нужно ее восстановить. Поэтому только дуэль, здесь и сегодня. Я пожал плечами. Не хотелось мне сегодня начинать день с мордобоя, но раз человек требует, то почему бы не уважить? Хорошо, дуэль так дуэль. Вот только мне нужно полчаса для того, чтобы приготовиться. Надеюсь, вы ничего против этого не имеете? Он отрицательно покачал головой, а я мысленно усмехнулся. Парень, ты даже не представляешь, как себя подставил только что. Орехалковый меч у меня с собой, а против этого металла магия бессильна. Мне даже не придется применять заклинания, справлюсь одним мечом. Чудненько, тогда я быстренько переоденусь и встретимся на дуэльной арене. Кстати, надеюсь, вы озаботились секундантами? Все готово, можете не переживать. Он снисходительно улыбнулся. Я-то как раз не переживаю, дружок, а вот тебе бы стоило. Посмотрим, что ты сделаешь против магистра. Маг льда против такого же мага льда. Интересное будет противостояние. Я быстро сбегал в свою комнату, по пути отмечая, что крепость претерпела некоторые изменения. Было больше солдат, на стенах появились новые орудия, явно генералам, отвечающим за этот объект, прилетело по шапке от императора. Вот и правильно, нехер тратить деньги государства на личные хотелки. Если бы тогда в крепости оказался бы весь гарнизон, потерь среди курсантов, возможно, не было бы совсем. Хотя, кто его знает, что было бы на самом деле. В нашей комнате царила идеальная чистота, видимо, Илья от нечего делать постоянно убирается. Молодец парень, надо будет расспросить его, что тут было в мое отсутствие. Переодевшись в форму академии, я подхватил клинок и направился на дуэльную арену. Что удивительно, учеников там почти не было, в основном солдаты и офицеры, которые приветствовали меня как старого знакомого. Дебриссаку надо было для начала узнать про меня больше информации, прежде чем вызывать на дуэль, но, видимо, парень в силу возраста был слишком гордым, чтобы унижаться до общения с простыми солдатами. Ничего, сейчас немного поправлю ему физиономию, а потом займусь его воспитанием. Мы еще сделаем из него нормального человека. Секундантом с моей стороны вызвался Володя Долгорукий. Парень встретил меня широкой улыбкой, словно родного отца. «Феликс, узнаю твой стиль», — поздоровавшись со мной, он кивнул в сторону здоровяка, только приехал и сразу же нашел себе развлечение. «Парень хоть в курсе, против кого выходит, и тебе не хворать, Володя?» «В курсе, но его это не останавливает. Молодой еще, глупый, прямо как ты раньше». «Ну, зато я быстро понял, какова реальность на самом деле». Володя смутился. «Задай ему трепку, а потом пойдем в ресторан, тут недавно открылся один, очень даже приличное место, и по ценам, да и вообще, заметано, несколько минут и я в твоем распоряжении». С другого конца арены появился мой противник, и вот тут меня ждал сюрприз. Дебриссак был в латной броне, и судя по тому, как она сияла, это была артефактная броня под завязку, накачанная энергией. В руках у него был почти такой же двуручный меч, как у меня, может быть, чуточку длиннее. Выйдя в центр арены, мы некоторое время рассматривали друг друга, а потом Дебриссак заговорил. «Княжич, вам стоит надеть броню. Я не хочу даже случайно нанести вам непоправимый вред. Хм, а он не так уж и плох. Понятие о чести у него есть, осталось только выбить из него дури, будет у меня на одного друга больше. Почему-то я уверен, что такие, как он, не способны на подлость генетически. Не переживайте, Рафаэль, я не нуждаюсь в броне. Люблю скорость, а броня сковывает движение. Он кивнул, а наши секунданты сравнили мечи, и не найдя косяков, кивнули, подав знак о начале боя. Рафаэль с места ударил магией, и в мою сторону полетели три глыбы льда. Первую я пропустил над собой, чуть ли не встав на мостик, а вот следующие два разрубил клинком. Магический лед тут же превратился в воду, и на песке появилась небольшая лужа. Неплохо, я ухмыльнулся, но этого недостаточно. Покажи все, на что ты способен. Лицо парня побагровело, и он вновь атаковал магией, только на порядок выше. Копья из льда летели в меня, словно из пулемета, и я на одной интуиции каким-то чудом уходил от некоторых, а некоторые пришлось отбивать мечом. Дебриссок явно недоумевал, почему мой меч так себя ведет, явно грешил на какой-нибудь артефакт. Однако же мне надоело только принимать атаки, и я решил посмотреть, как парень справится с моей силой. Создав над головой несколько дисков из льда, я по очереди метнул их в парня, а следом сразу же ударил огненными стрелами. Лед он отразил без проблем, щит справился, а вот стрелы пропустил, за что тут же поплатился. Тяжелая броня хороша, но есть в ней один нюанс. Если ты падаешь, то довольно сложно потом подняться без чьей-либо помощи. Вот и мои стрелы подействовали наподобие тарана, пробить броню не смогли, а вот откинуть парня назад так, чтобы он упал, запросто. Смотря на то, как он пытается подняться, я улыбался, понимая, что по сути выиграл дуэль. Наоборот, то, что я сейчас бездействую, показывает мою силу, а не слабость. Рафаэль наконец-то поднялся, и, взяв в руки меч, медленно пошел на меня. Видимо, решил, что раз магией меня не взять, то получится взять силой. Эх, придется и тут его обламывать. Под руководством дракона я немного подтянул свои навыки мечника, и теперь могу с уверенностью сказать, что являюсь неплохим мечником по меркам своего прошлого мира. А для этого я вообще спец, так что и тут Дебриссока ждет облом. Парень замахнулся, словно дровосек, что рубит дерево, широко так, душевно. Я же стоял на месте и продолжал улыбаться, лишь в последний момент уйдя в сторону, чтобы провести контратаку. Когда мой клинок коснулся его шеи, Дебриссоку ничего не оставалось, как признать свое поражение.